Глава 17. Расстояние между Савиной и Орду составляло 1200 километров, и все 3 часа дороги я благополучно проспал. Первой хорошей новостью было то, что трудолюбивые Персивали Эбби уже соединили нашу пещеру с крепостью Мухаммеда. Пока этот тоннель был узким, так что приходилось передвигаться на своих двоих, но в одном из мест я с трудом протиснулся между облепившими стены и потолок гигантскими муравьями, которые занимались тем, что активно пожирали почву и расширяли проход. Совсем скоро здесь сможет пролететь ББ-2, что сильно ускорит отправку добычи домой. Второй хорошей новостью стало то, что за время моего отсутствия ЧП не произошло. Более того, привезенный Святым и Фениксом Мухаммед рассказал, что никакого устоявшегося расписания у него нет. Захотел — встал в 6 утра, захотел — в 10 вечера, захотел — позвал 4 наложниц, а захотел — не позвал. Это тоже касалось и общения с помощниками. Мои ребята воспользовались полученными сведениями и, несмотря на ограниченные возможности, поработали очень хорошо. Они прошерстили все документы хозяина Орду и сделали так, что все самое ценное, в нашем случае жемчужины, перенесли в его личное хранилище, находящееся в соседнем помещении. А самое главное, савинцы внимательно наблюдали за всем происходящим во дворце. И по прибытии меня ждал подробный отчет, после которого картина вырисовывалась весьма отчетливо. Первым делом я разбудил наложницы и, поработав с их памятью, отправил назад в будуар, а потом мы заказали очень богатый завтрак и устроили мозговой штурм. «Подменять остальных нужно на сегодняшнем празднике в честь побед над Хусейном», жуя свежую баранину, прочавкал Свят. «Все равно мы никак не можем его избежать. Люди не поймут. Рядовой состав будет бухать снаружи, а офицеры обычно приглашаются сюда. Вот здесь мы их тепленькими и возьмем, и согласно списку заменим». Да, на данный момент из ключевых фигур мы подменили только Кемаля. Мухаммед работал на нас, а остальные были либо его телохранителями, либо сопровождающими Кемаля. Никто из этих людей важной роли не играл, и все они были нам не нужны. Да, кивнул я и повернулся к Мухаммеду. Ты когда-нибудь ходил без охраны? Когда я занял это место, у меня было 2 телохранителя. Потом их стало больше. До какого количества мы их можем уменьшить, чтобы ни у кого не возникло вопросов? Если вы замените всех людей, которых планируете, никаких вопросов не возникнет, даже если телохранителей вообще не останется. Но хотя бы 4 лучше иметь, для солидности, да и всегда есть вероятность нападения. «Так и сделаем», — кивнул я. «Оставляем Кемаля, то есть меня, и 4 телохранителей». Итого у нас остается еще 13 свободных человек. Заменим всех, кто руководит, за исключением той тройки, без кого принятие решений невозможно. Их по одному в сутки я буду возить в Савино и вербовать. Всех, тела которых мы сейчас занимаем и которые нам больше не нужны, мы якобы отправим на задание. Благо и настоящих посыльных у нас будет более чем достаточно. «Куда в итоге посылаем-то?» — поднял голову Паша. Партнер Феникса исполнял в этом рейде должность Кати и тщательно все записывал. Основная задача не изменилась. Нам нужно очень много жемчужин. Я сделал глоток пива и продолжил. Чтобы их получить, мы должны что-то продавать. Самое очевидное, что не вызовет вопросов, это оружие и броня. Я уже отвез образцы и того, и другого в Савино, и они разработают с учетом местной специфики что-нибудь интересное. Но это будет не завтра, поэтому пока придется работать с улучшенным местным товаром. Я буду зачаровывать оружие и броню так, чтобы они были немного лучше местных, и мы начнем их с небольшой скидкой продавать. Остальным торговцам также предложим выставить наш товар и тех, кто откажется, честными и нечестными методами отсюда выживем. «Вообще-то я хозяин города», — заметил Мухаммед. «Их можно просто отсюда выгнать». «Может, кого-то и выгоним», — кивнул я, — «но надо, чтобы это выглядело естественно и вызвало минимум шума и вопросов. Опять же, если честные торговцы, а не какие-то бандюки, перепродавальщики снятых с трупов вещей, мы попробуем с ними договориться. Так вот, мы откроем несколько магазинов и будем торговать тем, что я сделаю, а также пермскими автоматами». «Пермскими?» — поднял голову удивленный топор, который был не в курсе происходящего. «Да, я видел в продаже их автоматы. Стоят они достаточно дорого, а мы можем предлагать их дешевле. По большому счету, мы вообще можем продавать их за 5% цены, но за счет разницы в курсе жемчужин все равно останемся в плюсе. Но мы так депинговать, разумеется, не будем». «А откуда у осман пермские автоматы?» — снова поинтересовался топор. «Они пускают сюда их торговцев?» «Это исключено», — покачал головой Феникс. «Османам гораздо выгоднее покупать автоматы оптом на государственном уровне и здесь их перепродавать за гораздо большее количество жемчужин». «Согласен с Антоном. И расследование связи пермяков и осман — одна из главных задач». Я поудобнее устроился на подушках и продолжил основную мысль. «Так вот, организация торговли в Орду — это сейчас приоритет. Но болванок, на которые я могу наложить руны, здесь очень мало. Да и продают их по розничной цене. Для того, чтобы получать солидную прибыль, нужно наладить оптовые поставки из крупных городов. Ближайшие производства находятся в Самсуне. Там мы можем закупать пистолеты, автоматы, холодное оружие, а также броню. В Трабзоне есть черный рынок. Туда идет товар из диких земель и Тбилисского княжества. И в этот город тоже надо отправить людей. Когда поток болванок станет большим, и мы перестанем справляться с наложением рун, или я уеду отсюда, организуем постоянные рейсы в Савино и зачаровывать станем в том числе и там». «Когда ББ-4 будет готов?» — спросил Паша. «Петр Андреевич завтра обещал, сразу два». «ББ-4?» — снова переспросил топор. «По большому счету, это будет тот же ББ-3, только с грузовым отсеком вместо двух рядов пассажирских кресел», — пояснил я. «При этом он тоже будет превращаться в сигару, и, соответственно, на скоростные характеристики изменение конструкции не повлияет. Но если нужно будет перевозить что-то оптом, мы всегда можем подцепить к ним контейнеры». «Но тебе самому придется летать туда-сюда без гинзо, нас спалят», — напомнил Свят. «А что делать?» — пожал плечами я. «Мне все равно нужно спать, так что получается 3 часа в одну сторону, 3 в другую. Как раз полноценный сон. Считай, ничего и не теряю. Как здесь все наладим, я обоснуюсь в Савино, а спать буду в дороге». «Вот это я понимаю оптимизация». Феникс поднял большой палец. «Также нужно налаживать сеть сбыта в крупных городах», — продолжил я. «Образцы уже готовы, нужно рассылать их в те же Трамзон и Самсун. С учетом того, что они лучше и дешевле того, что здесь есть, уверен, мы быстро найдем покупателей». «По-хорошему, здесь производство надо делать», — заметил Свят. «Тогда не придется таскать изделия из Савина. А самое главное, здесь железо намного дешевле, чем в Нижегородской империи, и его проще добыть». «Понятно, что собственное производство выгоднее», — развел руками я. «Но только мы не дома, а организовать его будет совсем непросто. Это займет кучу времени, и все деньги, что мы сможем здесь зарабатывать, будут уходить в него. А к тому моменту, когда оно начнет приносить реальную прибыль, может, кто-то другой сольет информацию о способе добычи жемчужин. Те же пермяки наверняка пытаются выведать этот секрет. Да и у нас утечка может произойти. Если это случится, мы попросту не успеем заработать, и смысл всей операции потеряется. Выгоднее вкладывать жемчужины в развитие Савина, а уже потом думать о производстве». «Мы можем воспользоваться чьим-то уже работающим предприятием», — предложил рыбак. «Что ты имеешь в виду под воспользоваться?» — усмехнулся я. «В аренду прибыльное рабочее производство нам никто не отдаст, а покупать продукцию с небольшой наценкой от себестоимости мы и так можем. Мы можем захватить его, как сделали это здесь». «Проще украсть готовую продукцию», — заржал Свят. «Именно», — кивнул я. «А еще проще украсть сразу жемчужины». «Тогда зачем мы вообще все это обсуждаем?» — удивился Феникс. «А затем, что нам нужна база и прикрытие. Чтобы перейти к по-настоящему промышленным масштабам, нужно здесь фундаментально обосноваться и построить второе Савино. Ладно, вопросы по торговле еще есть? Мы с Пашей займемся организацией закупок и магазинами, сразу как закончим», — объявил Феникс. «Сегодня, конечно, будем действовать осторожно, а после того, как на вечерней пьянке заменим людей в полную силу». «Отлично. Я наполнил пивом опустевшую кружку. Тогда давайте поговорим о том, что может принести нам большую прибыль в короткие сроки. О краже. Как показала операция с Хусейном, это может быть очень выгодно. Я добыл там целую гору жемчужин, и 35 из них большие». «Ни хрена себе!» — отрываясь от тарелки с какой-то сладостью, поднял голову рыбак. «И где они?» «Они пока все еще там, в подземелье. Я заберу их чуть позже. Так вот, нужно обнести других. Разумеется, речь идет не про налеты и полноценные битвы, а про тихие подкопы в хранилище и вывоз всего нужного нам». «Хочешь обокрасть Центральный Османский банк?» — рассмеялся Свят. «Нет, это фактически объявление войны, и если это всплывет, то на следующий день от Савина ничего не останется. Всегда нужно предполагать вероятность утечки и учитывать, что они будут рыть носом землю, если мы их обнесем. Я говорю о том, о чем мы изначально договаривались. Мы обижаем только плохих». Я повернулся к Мухаммеду. «У меня два вопроса. У кого в ближайших крупных городах много жемчужин? Можем ли мы расшевелить преступный мир в этих городах? Желательно оба эти вопроса решить одновременно». «Расшевелить, ты имеешь в виду сделать так, чтобы они начали друг друга убивать?» «Да, чтобы все плохие головорезы, которые грабят и убивают мирных жителей, вместо этого начали разборки между собой и переубивали друг друга. Это возможно сделать?» «Всех не переубивают», — пожал плечами Мухаммед. «Но запустить процесс возможно». «Как?» — спросил я и взял дольку яблока. «Ближайшими интересующими нас городами являются Трабзон и Самсун», — начал Мухаммед. «В каждом из них несколько крупных группировок, и в последний год они не воевали. И там есть кланы, верховенство которых принимают остальные. Если эти кланы убрать, то начнется передел сфер влияния». «А поживиться у них есть чем?» — уточнил рыбак. «Да, есть». «А как вообще на это все смотрят османские власти?» — обратился к бывшему хозяину Орду Костя. — «Я слышал, что здесь сильное государство с сильной центральной властью». «Преступность есть даже в сильных государствах», — пожал плечами Феникс. «На самом деле не везде», — проговорил Мухаммед и показал на Костю. «Он отчасти прав. У нас есть 7 крупных городов, включая столицу. Они руководят регионами, и в них даже за то, что ты стащил яблоко с прилавка, сразу же отрубают руку, а за что-то подороже — голову». «В таких местах преступность обычно заменяет собой власть», — заметил Феникс. «Можно и так сказать», — кивнул Мухаммед. «Таких городов становится больше, и если до Трабзона очередь дойдет не скоро, это пограничная область, то в Самсуне, поговаривают, уже вот-вот начнутся чистки, он станет 8-м подобным местом. И вместе с телефонией туда проведут интернет». «Что проведут?» — поднял бровь рыбак. «Сеть, связывающую компьютеры», — пояснил Мухаммед. «А также поставят вышки сотовой связи». «Офигеть!» — пробормотал рыбак. «Да уж, если Нижегородская империя мыслит категориями присоединения городов диких земель, то тут, кроме этого, подключают города к интернету. Черт! С этими ребятами нам точно пока рано бодаться. И очень хорошо, что мы нашли их сейчас и имеем возможность разжиться тут не только ресурсами, но и технологиями, и идеями. Мне нужны данные о самых крупных и жестоких группировках Трабзона и Самсуна», — подвел итог я. «Наведаемся в их хранилище и попробуем сделать так, чтобы в краже обвинили кого-то другого. Кого обвинить, тоже нужно придумать». «Конечно», — кивнул Мухаммед. «Выбор большой. К нам, кстати, никто из них не собирается приходить?» «Я уже поговорил с Али. Это глава второго по величине клана Самсуна», — сообщил глава Орду. «Он недоволен убийством Хусейна, но если ты сделаешь то, что задумал, то ему будет не до нас». «А как поступим с основным направлением деятельности нашего клана?» — уточнил Свят. «Они ж здесь занимались сбором дани с двигающихся через горы контрабандистов, а также со всех мирных, что шли по дороге вдоль моря». «Нелегалов продолжаем шерстить», — распорядился я. «А вот с мирными надо помягче. В ближайшую неделю ничего не меняем. Но полностью разобраться, как здесь все работает, заменить всех, кого мы хотим, и самим ассимилироваться. А потом изменить схему». Но уже сейчас нужно отдать распоряжение, чтобы никакого насилия по отношению к обычным людям. — А, кстати, еще одну вещь не рассказал, — поднял палец рыбак. — Тут в Орду есть еще несколько мелких бандитских группировок. Все они платят Мухаммеду, а также придумали с ним интересную схему. Эти бандиты находили цель и прессовали ее, мол, с вас причитается за проезд. Делали они это очень жестко. Потом резко налетали ребята Мухаммеда и типа спасали жертв, и в благодарность за это забирали еще часть товара. Такое мы делали только с теми, кто отказывался платить нашим людям за посещение Орду, — пояснил Мухаммед. Если бы мы так нападали на всех, здесь бы никто не ходил. — Ну да, как-то так, — кивнул рыбак. — Но суть в том, что тут есть еще и другие банды, и ими бы тоже неплохо бы заняться. — Займемся, — кивнул я. — Что еще не обсудили? — Да вроде все, — пролистал тетрадь Паша. — Там в документах есть информация по людям и товарообороту, но это детали. — Ясно, — я хлопнул в ладоши. — Тогда сейчас посылаем торговых представителей в ближайшие города, потом занимаемся магазинами в Орду и планируем атаку. Вечером гулянка, на ней подменяем всех, кого выбрали. Как проходят сутки с момента обработки Мухаммеда, я беру первую партию жемчужин и следующего, кого надо обратить в нашу веру. И на двух ББ-3 лечу в Савино. Забираю там, что успели сделать, тащу сюда. А завтра идем грабить. Планов громадье, — рассмеялся Свят. Но вообще здорово, что ты будешь регулярно появляться в Савино. Если честно, после последнего нападения стал немного нервничать. Я тоже, — кивнул я и встал с подушек. Князь любил порядок, и в его огромном подземном дворце под каждое дело был выделен особый кабинет. Сейчас он сидел за огромным столом в комнате, называющейся «Сюрприз». Левую половину стены напротив его кресла занимала карта юго-запада Нижегородской империи с центром Савино, а правую — многочисленные фотографии и прикрепленные к ним маленькие списанные листочки. «Вероятность того, что они были в невидимости, около 80%, — проговорил невысокий лысый человек лет 40, сидящий в кресле напротив князя. На это указывает то, что они прилетели точно в нужное место и что размещенные в отдалении разведчики не видели их. Их флот появился из-за холмов, но, скорее всего, они просто специально использовали их как прикрытие для появления». «Понял», — кивнул князь и сделал пометку в своем блокноте. «Дальше. То предположение, что они могут находить людей по магическому фону, не подтвердилось. Из наших 22 разведчиков они обнаружили только троих, самых близких к месту действия. Скорее всего, просто увидели. Кто-то у них слишком глазастый», — прокомментировал хозяин кабинета и сделал еще одну пометку. «Дальше. Также они заранее знали о том, что караван ведут люди, не имеющие отношения к похищению. Это говорит о том, что у них экстраординарный маг воздуха или кто-то, обладающий другой неизвестной магией, способный слышать разговоры на большом расстоянии. Собственно, на этом все». Аналитик закончил доклад и закрыл папку. «Чересчур много у них людей с экстраординарными способностями», — пробормотал князь и, встав из-за стола, подошел к карте. Савино манило его как ничто никогда в жизни, и у него было два способа заполучить этот бриллиант. Первый — это пойти к Ярославу Евгеньевичу Орлову и в разговоре с императором все сильно преувеличить, поднадавить, поманипулировать и натравить его на Савина. Если бы стояла задача уничтожить Акулова, наверное, этот вариант был бы основным. Но князь хотел получить быстро развивающееся графство сам, и император бы его ему не отдал. Оставалось заполучить город самостоятельно, но в этом мешал его владелец, однозначно сильнейший гипнотизер на территории империи. Это давало хозяину Савина огромную силу, но одновременно являлось и его слабостью. Достаточно его убить, чтобы все люди разом освободились от влияния, и их можно было взять тепленькими. Вот только как это сделать? Акулов передвигается непредсказуемо и учитывает каждую мелочь. Единственный вариант — выманить его, но для этого нужно захватить кого-то из близких ему людей, регулярно покидающих территорию. Князь перевел взгляд на фотографии справа. Во втором сверху ряду их было три. бывший староста Савина Васильевич, журналистка Василиса, Вячеслав Матвеевич, поверенный графа Вусмани, все они наверняка могли сообщить новую информацию, но вряд ли много, да и не факт, что граф бросит все и побежит их спасать. Гораздо интереснее был верхний ряд, и в нем имелось всего две фотографии. Глава гвардии Савина Владислав Семенович Зубов и загадочная фигура в капюшоне, которую все звали Викторией. Вот на них Акулов точно клюнет. И каждого из них реально поймать. Да, непросто. Да, нужно все тщательно обдумать. И самое главное, не торопиться. Последняя атака наверняка встревожила хозяина Савина, но он молод и горяч, слишком за многое хватается. Немного подождать и все очень грамотно рассчитать и нанести сокрушительный удар. И тогда... Князь перевел взгляд на нижний ряд больших фотографий. Савина с высоты птичьего полета. Центр начала его будущего княжества, а потом его империи.